Предположим, Буле вдруг потребовалась некая весьма значительная сумма. Ну, скажем, 500 000 старых франков. Очень просто. Он взял бы их в кассе одного из кабаре, а взамен оставил записку. И он брал. Такие большие суммы нет. Брал 100 000, ну, 200 000 франков. Выходит, ему не было никакого смысла идти за деньгами в банк? Погодите. По утрам я здесь. И в сейфе всегда имеется приличная сумма. Ведь я ухожу в банк положить выручку предыдущего дня только около полудня. Впрочем, к слову сказать, по утрам я никогда не видел его, поскольку он спал. По вечерам, как я уже говорил вам, он брал деньги только в кассах «Лотоса», «Голубого экспресса» или «Сентроп». А вот днем совсем иное дело. Потребуется ему 500 000 франков в середине дня, он, пожалуй, пошел бы в банк. Именно так он и поступил 22 мая. Эта дата ни о чем вам не говорит? Ни о чем. По вашим документам не предполагалось никаких значительных оплат в этот день или на завтра. Они вернулись в кабинет мсье Резона, и счетовод просмотрел реестры, перевязанные черной тряпочкой. «Никаких», — заключил он. «Вы убеждены, что у вашего хозяина не было интимной связи?» «Для меня эта гипотеза абсолютно невероятна. Никто не шантажировал его. Вы можете проверить по банковским ведомостям, не брал ли Буле таким же образом деньги по другим чекам?» Счетовод достал из своей картотеки какую-то ведомость. Скользнул карандашом вдоль колонки цифр. В апреле ничего, в марте тоже и в феврале, в январе опять же ничего. Достаточно. Итак, за последние месяцы Эмиль Буле взял деньги из банка один единственный раз. Именно этот чек продолжал тревожить комиссара. Он чувствовал, что-то ускользает от него. Возможно, что-то важное, и его мысли крутились вокруг этого чека. Он повторил вопрос, который уже задавал. «Вы убеждены, что ваш хозяин не производил расчетов из рук в руки?» «Я не вижу, за что он мог бы платить таким образом». «Я знаю, в это трудно поверить. Но вы можете расспросить мэтра Гайяра. В подобных делах мсье Буле был почти маньяк. Он считал, что именно в коммерции нужно твердо держаться в рамках закона. Не забывайте также, что нам не доверяют. Полиция глаз с нас не сводит. И не только полиция по борьбе с наркотиками, но и по борьбе с мошенничеством. Вот так-то. Кстати, мне вспоминается одна история. 2 года назад в Сент-Троп инспектор обнаружил подмену виски в фирменных бутылках. Нет нужды говорить вам, что такое практикуется во многих заведениях. Ну, естественно, акцизные чиновники ухватились за это. Мсье Эмиль поклялся, что ничего не знал. Вмешался его адвокат, и они сумели доказать, что подменой ради собственной выгоды занимался бармен. Хозяин все уладил, и опять же нет нужды говорить, что бармена вышвырнули за дверь. В другой раз я видел мсье Эмиля в еще большем гневе. Он заметил среди посетителей «Голубого экспресса» каких-то подозрительных типов. Когда привыкаешь к определенному кругу людей, сразу замечаешь тех, кто пришел совсем не ради того, ради чего пришли другие, ну, понимаете. В этом случае полиции не пришлось вмешиваться. Мсье Эмиль сам рассказал им, что один новый музыкант торговал наркотиками, правда, на черной лестнице. И Буле выкинул его вон в тот же вечер. Как давно это произошло? Да почти 3 года назад, еще раньше, чем история с барменом. Где теперь музыкант? Через несколько недель он покинул Францию и работает в Италии. Ничто из этого всего не объясняло историю 500 000 франков. и еще меньше смерть Буле.